Еще несколько раз выходил на Маконов со своим учеником за передний край. А потом Поплутин отправился самостоятельно в закрепленный за ним квадрат. Он вернулся позже всех, спокойно поставил винтовку в пирамиду и стал свертывать огромную козью ножку. — Говори, — не вытерпел Намаконов. — Доклад делай. — Сегодня двух завалил, — словами учителя сказал Поплутин. — Вот так, Семен Данилович. Ходил Намаконов на учебно-тренировочное поле с Лобаревичем, Жуковым, Медухой, Семеновым. Правилом стало — один день на позиции, другой на занятиях. Вечерами лейтенант Репин все больше цифр записывал в ведомость смерть захватчикам. Что делают сейчас люди, перенимавшие навыки таежного охотника? Никогда не возвращался Намаконов из тайги без добычи в дни первого снега. Об этом он сказал вчера в блиндаже, когда лейтенант Репин, положив телефону трубку, сообщил. «Да, барометр зашевелился. А может, опять Пороша?» — усомнился он. «Растает. Белой вороной окажетесь на поле в маск-халате». «Ошибиться, конечно, можно. Другие места. Но не по барометру и не по тучам угадывает большой снег забайкальские охотники. Высохшие травинки предупреждают о нем. Нахохлившиеся птицы, холодный воздух, глухота. Радостное чувство заползает в сердце, какое-то томление. Нет, лейтенант, настоящий снег будет. Пора. Завтра самый подходящий день для человека с винтовкой». «Почему?» «Ну, как же, лейтенант», — разъяснил Намаконов. «Раз сломит тело, большой снег будет. Закроет землю, все упрячет. Можно близко подойти к фашисту. А потом, стало быть, полежать, чтобы снегом завалило. Хорошо, постреляем. Много будет целей. Это когда снег перестанет. Почему? А неужто не замечал, как бывает? Хоть в городе, хоть в лесу. Все двигается, радуется первому снегу. И зверь на месте не сидит». Хитро прищурился Намаконов. «Кто след прячет, кто о теплой берлоге думает. Вылезут фашисты, ходить зачнут». Подумал, поразмыслил командир взвода, велел всем собираться за передний край. Поодиночке, на свободную охоту. Белые маскалаты выдал, так, на всякий случай, сказал. «Не сумлевайся, лейтенант, будет снег. Только глупый да ленивый просидит в эту пору на печке. Никак нельзя зевать». Любит Намаконов свободный поиск. «Сам за себя думай и действуй. Полный простор!» Обрадовался стрелок. Товарищей вокруг себя собрал. «Забайкальские охотники, — сказал, — загодя намечают охоту в первый день первого снега. Еще летом молодняк посчитают, тропки запомнят, подушки зимовье поставят. Обыкновенный охотник встанет в день первого снега на лыжи и пошел. Глядишь, и убьет белку. А знающий кусочки от шкурки зимнего зайца приколотит к носкам лыж, потому и с соболем явится. Вроде бы маленькое дело, а большую пользу дает. Откуда знать простому охотнику, что в день первого снега лапки мочит маленький зверь, все заново вынюхивает, проверяет, словом, низом ходит, с земли и глядит. Так заметили тунгусы, что шибко боится зверь кончиков черных лыж, режущих снег больше самого человека. Людям, которых охота кормит, все приходится примечать. На каждую пору собирают они науку, хоть на весну, хоть на зиму, хоть на лето. На фронте особое дело. Однако Намаконов давно думал о зимней охоте, узнавал, когда в этих местах большой снег падает. Давно и тропинку заприметил. Обязательно пройдут по ней немцы. Маленькие воронки возле вражеской траншеи подсмотрел, а только к снегопаду их оставил. Откуда на выбор можно ударить? У каждого, поди, такие наметки есть. Словом, вся местность после снега переменится. Надо загодя выйти, поближе к немцам подобраться, удобные точки занять. где фашистам сладить с народом, который на своей земле живет. Наверняка в траншеях посидят, о теплой шубе думать будут. Утром спохватятся, следы будут искать на свежем снеге, и когда они увидят их, уши развесят. Так подумают, что нашего брата дрова собирать заставили. И старший сержант Юшманов поддержал Намаконова. Понимает человек, что значит снег для охотника. Приходилось и ему бродить по таежным дебрям. До войны жил Юшманов в Ленинграде, учился в университете народов Севера. А вот и к нему заползло в сердце томительно радостное чувство. Не забыл звериные тропинки. И у него заныли старые раны. С медведем как-то схватился. Хорошо познакомился с ним Намаконов, по душам говорил. В начале положения на фронтах, спросил Юшманов, знает ли лесной человек, как тяжело стране. Хорошо понимает это Намаконов, и воюет он за то, чтобы легче стало народом, попавшим под фашистский сапог. Всю Западную Европу придавили гитлеровские разбойники, а теперь к Москве рвутся. Украину захватили, хлеб и уголь воруют. Советский народ угоняет в Германию. Слышал ли Намаконов про Ленинград? Ну, как же. В беде оказался этот город. В окружении, в блокаде. Не хвали, старший сержант, этот город. Чего там, сады и прямые улицы? Чего там Нева? Не сравнить, поди эту речку с бурливой Леной, на скалистых берегах которой не раз приходилось бывать Тунгусу Намаконову. Лена — это море. А Нева — синенькая жилка на карте. Далеко не в местности. Для Намаконова Ленинград — особый город. Он самый огромный в мире и самый, что ни на есть, дорогой. Это город, где началась революция. Город, где работал Ленин. Тот самый город, который своим светлым лучом осветил самые дальние окраины и лесные трущобы. Тебя, старший сержант, еще на свете не было, когда следопыт Данил Иванович Намаконов бумагу, подписанную Лениным, привез на стойбище. В сибирской газете пропечатали ее, в Читу за ней ездили, лучших по всей округе охотников за ней посылали. Писал Ленин из города на Неве, что самым отсталым народам волю дает партия. Равные права. Самый слабый человек голову мог поднять, слово сказывать. Свои кулаки были на стойбищах. Старейшины да шаманы разные. Командовать привыкли, добычу бедняков присваивать, да по 5-6 жен иметь. Не понравилась кулакам ленинская бумага, а простой народ шибко обрадовался. По-новому стал жить. Давно знают таежные люди о Ленине и Ленинграде. Неподалеку он теперь, рядом. Правильно, старший сержант. Ежели плохо воевать в этих местах, все силы бросят фашисты на город революции. Все дома сожгут, всех людей заморят. Беда там настает. Голод. Солдаты смелее сказывают промеж себя. Ничего нет у ленинградских людей. Все запасы пожег фашист. Ни хлеба, ни крупы, ни табаку. С того фронта есть люди, и говорят, что совсем дикими стали немецкие солдаты. Уничтожить наш народ взялись под корень, специально караулят, наводят. Это когда ленинградские матери да ребятишки соберутся возле лавок за своей порцией. Туда снаряд садят, в гущу. Это как? Чего делать тогда? Словом так, старший сержант. Цена фашисту... «Одна пуля». О колхозе расспросил Намаконова старший сержант Юшманов, о семье, а потом даже рассердился. «Кто только и назвал вас шаманом, Семен Данилович, правильно разбирайтесь в событиях, товарищ солдат, верно».